велели снять форму. Поверх шинели он водрузил свою бескозырку так осторожно, словно возлагал венок на собственную могилу. Дезертир остался в одних нестиранных кальсонах. Откуда-то притащили пиджачок, брючки, кепочку с шарфиком. Все это с помощью конвоиров быстро намотали на дезертира. Вот тогда-то он заревел. Страшно, громко. Но ему вручили документы, и Щедровский сказал: «А теперь проваливай, чтобы тебя здесь не видели». Август кончился. Северное лето короткое, и на Соловки надвинулась осень. Зарядили дожди, набухла почва. Кубрики строились в верстах в двух от Саватьева, между озерами Банным, Утинкой и Заводным. В глухой чащобе леса, где порскали по соснам белки, а тетерева и куропатки лениво выбегали из-под ног. Савка попал на рытье последнего котлована. Там, в глубокой яме, залитой водой, он встретил Джека Баранова. Облокотившись на лопату, Джек о чем-то крепко задумался. «О чем ты, Джек?» — спросил его Савка. Баранов с трудом отвлекся от мысли. «А ведь сегодня 1 сентября. Будь я дома, пошел бы в школу. Ох, и не любил же я ее», — признался он откровенно. «А вот сейчас стою здесь, жрать хочу, которые сутки просыпаюсь от холода, и моя мечта, — закончил Джек, — служить на подводных лодках. Только на подлодках. Ради этого я здесь». И со страшной злостью он всадил лопату в скользкую глину. Рядом с ним и стал работать Савка. «Здесь тоже быть в школе, только не той, которая чинно выводит в институт. Это выведет их прямо в море. Здесь они получат право сражаться наравне со взрослыми». Именно в этот день, 1 сентября 1942 года, исполнилось 3 года с начала Второй мировой войны. В этой грандиозной битве мы вели войну великую, мы вели войну отечественную. К вечеру котлован сдали прорабу. Хотя в юности хандрить и не принято, но иногда, чаще по воскресеньям, тоска все же одолевала. Печально шумел по вечерам черный осенний лес, затекший дождями, и ты казался себе маленьким, заброшенным на край света, всеми забытым. Остров. Географическое понятие суши, окруженное со всех сторон водою, иногда все же сказывается на психике. И очень редко, в исключительных случаях, начинал работать маяк на Секирной горе, яростные проблески света, отрывисто посланные в безлюдность осеннего моря, только усиливали одиночество. Осень, но юнги еще обедали под открытым небом, сидя за столами на берегу озера, а старшины, всегда верные букве устава, командовали с присущей им безжалостностью. «Головные уборы снять, отставить. Кто это там опоздал? Бескозырку надо в момент скидывать. Головные снять? Вот теперь хорошо. Сесть, отставить. Вот теперь плохо. Синяков, тебя команда не касается? Сесть. Можете принимать пищу». У многих юнг из разодранной обуви вылезали пальцы. Но во время войны вещевой аттестат был неумолим. «Ты в тылу, а не на фронте». Они глотали суп пополам с дождем. Они ели кашу, присыпанную снегом. Черные низкие облака проносило над их трапезой. А однажды прилетела с материка ворона, села на башню маяка и каркала весь день напропалую. Каркала до вечера, словно вещая беду. И чайки вдруг разом снялись с гнездовий и улетели вслед за облаками в сторону океана. А с материка уже неслись к острову несметные тучи ворон, которые и заполнили архипелаг до самой весны.